путь от отеля Торни до аэропорта Джек проделал в темноте. Часы показывали раннее утро, но, казалось, в аэропорту полночь. Наверное, шел дождь. Едва рассвело, и самолет оторвался от земли, Джек увидел в иллюминатор припорошенные снегом леса. Он думал, что ничего не хочет больше знать. Он и так слишком много узнал о том, что происходило 28 лет назад на самом деле. «Нет, хватит с меня правды», — думал Джек. «Я этой правды наелся на всю оставшуюся жизнь». Он не хотел лететь в Амстердам, но самолет ни автобус остановок по требованию не предусмотрено. Глава 30. Сделка. В свой второй визит в Амстердам Джек остановился в Гранд-отеле на Аудезейтс-Фоурбургвал, в 2 минутах ходьбы от квартала красных фонарей. Как и в Финляндии Лила, Джек гулял по кварталу, увлажняемому утренним дождем. Туристов на улицах почти не было, видимо, мокнуть не хотелось. Ошибиться относительно того, что предлагают гостям проститутки, невозможно. Ради чего они стоят в нижнем белье и таких позах в витринах и дверях? Но, несмотря на всю очевидность намерений раздетых и игривых женщин, Джек был уверен, 4-летнего мальчика, которого он только что повстречал в Хельсинки, вполне можно убедить, что девушки из витрин дают мужчинам советы. Как когда-то убедили Джека. Труженицы квартала стояли в молчании, никто не пел. Гимнов с молитвами от них ожидать не приходилось. Джек не увидел ни одной девицы, по виду которой стало бы ясно, она сегодня вышла на панель впервые и намерена побыть проституткой лишь в этот единственный день. Женщины махали Джеку, улыбались, подмигивали, но если ты не махал им в ответ и не улыбался, а просто шел мимо, не смотря в глаза, то сразу отворачивались. Пару раз Джек услышал, как его называют по имени. «Это не Джек Бернс?» — спросила как бы сразу у всей улицы какая-то проститутка, но ей никто не ответил. Другие произносили его имя с утвердительной интонацией, но Джек не мог понять остального. Говорили по-голландски, а может, на каком-то другом языке, но не на английском. Большинство девушек не походили на голландок. Джек дошел до Зедейк, просто чтобы убедиться, что Дероде Драк, красный дракон, старинный тату-салон Тату Тео, и в самом деле почил в Бозе. Он легко нашел крошечную улицу Синт-Олафстейк, но там ничего не осталось. Салон Тео давным-давно переехал на соседнюю улицу Нювербрухстейк. Джек отправился туда, поглядел на новый салон, но заходить не стал, а спросил ближайшую проститутку, кто там хозяин. Ему ответили, что дела ведет некто Эдди, кажется, второй сын Тату Петера. «Да-да, его зовут Эдди Функ», — сказали Джеку в другом месте, из чего он сделал вывод, что Эдди не родственник Тату Петеру. Впрочем, это все равно. Кем бы Эдди ни был, он не сможет помочь Джеку. Тату Петер умер в день Святого Патрика в 1984 году. Эту новость Джек вычитал в тату-журнале, найденном им с Лесли, когда они разбирали после смерти Алисы ее вещи. «Вот послушай», — сказал ей тогда Джек, — «Тату Петер родился в Дании». Я и не знал, что он датчанин. А перед тем, как уехать в Амстердам, он работал у Татоле. «Ну и что?» — спросила Лесли. «А то, что я ничего этого не знал», — заорал Джек. «У него был Мерседес тут написано, а его никогда не видел. Он ходил с палочкой. Я не видел палочку ни единого разу. Я вообще не видел, чтобы он ходил. У него, пишет, была жена-француженка, певица. Говорили, она ничуть не хуже Эдит Пиаф». «Алиса рассказывала мне, он однажды на пехотную мину наступил», — сказала миссис Оуслер. «Потерял ногу, разумеется. Тебе она рассказала, а мне нет», — завопил, что есть силы Джек. «Она тебе вообще ничего никогда не рассказывала», — ответила на это Лесли. Джек обошел под дождем Аудекерк, но не стал заходить внутрь. Он сам не понимал, зачем тянет время. Рядом с церковью располагался детский сад, совсем новый. Когда Джек ходил здесь 28 лет назад, его не было. Зато проституток на Аудекеркс-Плейн стало куда больше. Джек без труда нашел полицейский участок на Вармус-Страат, но и туда не стал заходить. Он еще не был готов к разговору с Ника Аудеянсом. Он не знал даже, работает ли тот до сих пор в полиции и вообще жив ли. Джек прошелся по Вармус-Страат по направлению к площади Дам. На углу Синт-Аннен-Страат он замер. На том самом месте его мама, Саске и Элс, столкнулись с Якобом Брилем, человеком с молитвой «Отче наш» на груди, и Лазарем, выходящим из гроба на животе. Такие картины не забываются, даже если ты видел их единственный раз в 4 года. «Знай, у Господа тебе уготована такая же судьба, как тем, с кем ты водишь дружбу», — провозгласил Якоб Бриль, обращаясь к Алисе. «Почем тебе знать, какая у Господа для кого уготована судьба?» — возразила Элс Брилю. Так запомнил Джек. Но кто знает, было ли все это на самом деле. Музей татуировок располагался на Аудезайтс-Ахтербургвал, в 2 минутах ходьбы от Джека в отеле. Там было тепло и уютно, а татуировок и всего с ними связанного оказалось больше, чем в самом богатом тату-салоне. В полдень, как только музей открылся, Джек встретился там с Хэнком Шифмахером, и тот провел его по экспозиции. Его салон «Дом боли» располагался тут же, при музее. Для сегодняшнего Амстердама Хэнк был тоже, что некогда тату-Петер. Эдди, конечно, унаследовал его салон, но не славу. В Амстердаме и не только. Все уважающие себя татуировщики знали Хэнка, здоровенного мужика с бородой, как у заправского байкера, и длиннющими волосами. На левом бицепсе у него красовалась смерть, череп с чем-то вроде женской груди во лбу, изрыгающий пламя. На правом предплечье — кинолента, выпадающая из коробки. Были у него и другие татуировки, как открытки из мест, где он побывал, но Джек запомнил только эти две. При Джеке Хэнк вытатуировал какому-то японцу на шее таракана в японском же стиле. Хэнк владел самыми разными техниками. Он побывал и в Японии, и на Филиппинах, и в Сингапуре, и в Бангкоке, и на Суматре, и в Непале, и на Самоа. В салоне играл Джонни Кэш. Как говорила Алиса, хороший тату-салон сам себе вселенная. А Хэнк Шифмахер добавлял: «В хорошем тату-салоне тебе простят любую страсть». Но почему же тогда Джекова мама не простила папу? И как же Уильяму, напротив, удалось простить ее, если, конечно, это правда? Джек-то думал, в мире нет человека, способного ее простить. Тут в квартале работал когда-то один полицейский, Нико Аудеянс. «Не знаешь, он еще тут или уехал?» — спросил Джек Хэнка. «Нико? О, он лучший полицейский во всем квартале. Дорос до бригадира, черт такой!» На спине у Якоба Бриля была его любимая татуировка — «Вознесение». Христос улетает прочь из этого мира в компании ангелов. Направляясь к полицейскому участку на Вармус-страт, Джек вспоминал, как Бриль изобразил рай — мрачное место, затянутое облаками. Дождь перестал, но мостовая еще не высохла. Прохожие месили грязь, и небо выглядело точно так, как рай на спине у Якоба. Джек еще несколько раз услышал, как его называют по имени. Видимо, дамы в окнах ходят не только на панель, но и в кино, а может, ходили в кино раньше, до того, как выйти на панель. Джек пересек канал у Аудекерк и наткнулся на уличный писсуар для одного человека, маленький, но очень вонючий. Он вспомнил, как писал в него 4-летним мальчиком. Было темно, мама стояла рядом, просила Джека поторопиться, видимо, не хотела, чтобы ее видели совсем одну на Аудекерксплейн ночью. Где-то неподалеку горланила песни «Пьяная молодежь», а Джек все писал. Наверное, пели по-английски, а то как бы он запомнил слова. Мама потом сказала ему, что это были английские футбольные болельщики. Хуже их никого на свете нет. В тот день был футбольный матч. Английская сборная то ли проиграла, то ли выиграла. Это все равно. Поведение этих мужланов не менялось. В квартал красных фонарей они всегда приходили в одинаково мерзком настроении. «Вонючие хамы», — так называла их Саския. Джек запомнил, что это говорила она. У мамы таких слов в словаре не имелось. Джек еще раз обошел вокруг Аудекерк, посмотрел на ту часть площади, которую детский сад делил с проститутками. Кто-то шел за ним следом, прицепился к нему еще на углу. Стоуфстек, сразу как Джек вышел из музея татуировок. Джек замедлял шаг, и этот человек тоже замедлял шаг. Джек шел быстрее, и его преследователь тоже шел быстрее. «Фанат», — подумал Джек. Он терпеть этого не мог. Если фанат просто подбегал к нему, говорил: «Привет, мне нравятся твои фильмы», жал руку и уходил, но это нормально. А вот когда они следовали за тобой, как собачка на веревочке, тут Джек выходил из себя, особенно если хвост был женского пола. Но этот был серьезного вида мужчина. Грязно-белая борода, кроссовки-дождевик, руки в карманах, сутулится, словно до сих пор идет дождь, а может, ему холодно, 50 с гаком. Даже не скрывает, что специально идет вслед за Джеком, словно старается взять его на слабо. Мол, а ну попробуй, повернись, посмотри мне в лицо. Джек сомневался, что у нахала хватит смелости зайти вслед за ним в полицейский участок, поэтому он спокойно шел дальше. Ему оставалось пройти всего квартал до Вармус-страт. Когда из подворотни ему навстречу вышла смуглая проститутка в нижнем белье и туфлях на шпильках. Она почти взяла его за руку. «Привет, Джек, я видела тебя в кино», — сказала она. «Акцент испанский. Наверное, колумбийка или доминиканка». Завидев, кто идет вслед за Джеком, девушка подняла руки вверх, словно тот наставил на нее дуло пистолета, и исчезла, откуда появилась. Тут-то Джек и понял, что его преследователь — полицейский. Он также понял, что девушка узнала копа и исчезла именно потому, что не хотела попасть ему под горячую руку. Джек остановился и повернулся к копу лицом. Те же голубые глаза, тот же шрам на скуле в виде перевернутой заглавной буквы «Г». Борода. Вот в чем дело. Вот почему он его не узнал. Когда Джеку было 4 года, копу было то ли по 30, то ли немного за 30, и он был чисто выбрит. Джек запомнил его как милого и приятного человека. Так он вел себя по отношению к 4-летнему мальчику. Теперь, когда ему перевалило за 50, приятность Нико куда-то испарилась, и он выглядел этаким крутым парнем. «А я тебя жду, Джек. Вот уже несколько лет все высматриваю тебя на улицах. Я и девчонкам говорю». Нико кивнул в сторону то ли колумбийки, то ли доминиканки, которая мило улыбалась им из дверей. «Однажды к нам пожалует Джек Бернс, киноактер. Как увидите его, сразу свистните мне». «Вот так я им говорю уже несколько лет. Ну и вот сегодня», — продолжил он, пожимая Джеку руку, — «мне свистнули уже 20. Слишком много для простого совпадения». Дойдя до Вармус-страт, Нико обнял Джека за плечо и силой повернул направо на улицу к участку. Видимо, не думал, что Джек помнит, где участок находится. «Ты ведь по мою душу, Джек». «Так точно. Значит, мама умерла». Джек-то думал, Ника знает о смерти Алисы, прочитал в журналах, которые пишут о татуировках или о кино, и там сообщали о смерти матери Джека Бернса. Но Нико Аудианс не читал эти журналы. Он просто догадался, что ноги Джека Бернса не было бы в Амстердаме, не умри его мать. «Как ты догадался?» «Готов спорить, мамаша отговорила бы тебя сюда ехать», — сказал Нико. «Уж попыталась бы обязательно». Они зашли в участок и поднялись на второй этаж в кабинет, почти пустой. Стол, несколько стульев и голые стены. Джек сел напротив Нико, словно тот собирался его допрашивать. Странно. Нико не закрыл дверь, словно им предстоял разговор на совершенно обычную тему, вроде футбола, а не о чем-то сугубо личном и интимном. Джеку почему-то представилось, что все до единого полицейские в участке знают вопросы, которые Джек собирается задать Нико. Хуже того, они заодно знают и ответы. Он заговорил и рассказал Нику все. Наверное, он поступил так потому, что перед ним сидел полицейский, словно это он, Джек, совершил преступление, запомнив свое детство не таким, каким оно было на самом деле, словно это не мамина, а его вина, словно всю правду, которую Джек недавно узнал, скрыла от него не добрая мама, а он сам. Он не стал прерывать свой рассказ. Когда к ним в кабинет зашел полицейский, положил на стол перед Нико несколько купюр. Затем то же самое повторил второй полицейский, за ним третий, а за ним четвертый и пятый. Джек не дошел еще до рассказа о Хельсинки, а кабинет Нико посетили уже 5-6 полицейских. Иные в форме, иные в гражданском, как Нико. Дойдя, наконец, до Амстердама, Джек жутко заволновался. Пока он говорил, Нико делал самокрутки с каким-то темного цвета табаком, который доставал из кармана. Он занимался этим с таким видом, словно Джека перед ним не было. Казалось, Нику важнее скрутить сигарету, чем выкурить ее. Остановился он, когда на столе лежали 4 самокрутки, причем он не закурил ни одной. «Я помню, что мама вышла на панель только на одну ночь», — сказал Джек. «Я помню, что она приняла единственного клиента, видимо, девственника. Он испортил ей ожерелье. Джек». «Никто не выходит на панель только на одну ночь. Я ей сказал, чтобы прекращать бледовать, или я ее депортирую. Но она плевала на это и продолжала стоять в витрине. И принимала только девственников. Но они и говорили, что девственники. Или просто внешне походили на них». «Но зачем ей это было надо?» — спросил Джек. «Ведь у нее же была работа, не так ли? Она ведь работала и у тату Петера, и у тату Тео». «Верно. У Алисы было 2 отличных места работы. Плюс Уильям давал ей деньги на Джека. А еще ей шли переводы от миссис Уикстит. В деньгах Алиса не нуждалась вовсе. А дело было вот в чем. До тех пор она не прибегала к одному любопытному методу, чтобы вернуть себе Уильяма. А именно, не подвергала никакому риску самого Джека. Она до тех пор ничего с собой не делала такого, чего нельзя видеть 4-летнему мальчику. «Но что, если она станет проституткой?» — решила Алиса. «Что, если Джек узнает об этом? Что, если мальчик вырастет с мыслью, что его мама вынуждена зарабатывать на жизнь, торгуя собой? Я легко заставлю Джека запомнить, что это ты заставил меня на такое пойти», — говорила она твоему папе, — рассказывал Джеку Нико. «Ты так любишь проституток, Уильям. Ты даже играешь для них на органе. Ну так подумай, каково будет Джеку знать, что я пошла на панель из-за тебя, из-за того, что ты отказался играть для меня». Такие вот речи вела твоя мамочка. Нико объяснил Джеку, что Уильям играл для проституток исключительно из религиозных соображений. Он был фанатик, но в хорошем смысле слова. Уильям настоял, чтобы в церкви служили специальную службу для проституток поздно ночью, когда они заканчивают работать. Он хотел, чтобы шлюхи знали, рано утром Ауда Керк принадлежит им, он играет именно для них. Он хотел, чтобы они приходили в церковь за умиротворением, которое наступает, когда слушаешь органную музыку, так он считал. Он также хотел, чтобы они молились. Он, конечно, мечтал, чтобы они бросили свое занятие, но никогда не говорил этого прямо. Он проповедовал только музыкой, и никак иначе. В Ауда-Керк нашлось немало противников идеи открывать двери церкви для шлюх. Но Уильям в один миг заставил своих критиков замолчать, напомнив им пример святого Игнатия Лойолы. Уильям Бернс сказал церковным ханжам, что видит на улицах Амстердама зло куда худшее, чем то, что открылось глазам святого Игнатия на улицах Рима. Игнатий собрал денег среди богатых граждан и основал приют для падших женщин. А потом заявил во всеуслышание, именно в Риме, что готов жизнь свою отдать, если благодаря этому одна проститутка проведет одну ночь без греха. Ну... Пара больших начальников в Ауда-Керк недовольно пожали плечами, в конце концов, Лойола католик, — рассказывал Джеку Ника Ауда-Янс. «Твой отец говорил слишком римские слова для наших местных протестантских ушей. Но он и на это нашел ответ. Сказал, Лойола говорил, что хочет спасти от греха одну проститутку. Моя же цель совсем другая». Впрочем, тут он лукавил, конечно. «Я просто хочу немного облегчить жизнь этим женщинам. И разве плохо, если кто-нибудь из них услышит в моей музыке «Священный шум Господень»?» «Священный шум Господень?» — переспросил Джек. «Да, твой папа так это называл. Он говорил, если ты способен услышать в звуках органа «Священный шум Господень», то значит, в глубине души ты верующий». «И как, сработало?» — спросил Джек. «Он обратил кого-нибудь?» «Думаю, да. Кое-кого из наших дамочек он сделал верующими. Другое дело, что ни одна из них не бросила своего ремесла». Ну, некоторые бросили, но гораздо позднее, когда много воды утекло со дня, как на панель вышла твоя мамаша. Кое-кто из проституток смотрел на твоего отца косо, мол, тоже мне нашелся тут очередная добрая душа в христианнейших ризах, который претит их занятие. А других Уильям отличался только тем, что ему оно претило по-особенному. Но что до твоей матери, о, ее ненавидели. Ненавидели люто, причем почти всем кварталом. Наши труженицы из кожи вон лезли, только бы их дети ничего про квартал не знали. Они их на пушечный выстрел не подпускали к своим рабочим местам, а твоя-то таскала тебя по кварталу круглые сутки и только для того, чтобы насолить твоему отцу. — Ты сказал, что собирался ее депортировать? — спросил Джек. Тут в кабинет зашел очередной коп и выложил на стол очередную порцию нидерландской валюты. — Проституток без нидерландского гражданства депортировали пачками каждый день, — сказал Нико. Но твой отец не хотел, чтобы Алису депортировали. Он тебя не хотел потерять, Джек. Но одновременно ему было невыносимо видеть тебя в квартале.